Глава 8. В зале Высшего Совета атмосфера сегодня царила напряженная, как никогда. Череда сокрушительных поражений, понесенных капитулатом, стала отрезвляющей пощечиной для народа темноликих. Внезапно пришло осознание, что старые законы войны больше не работают, а потому малочисленная первородная раса как никогда уязвима перед ордами грязнорожденных, которые плодятся, что те мухи. Единственное, что пока еще отделяло алавийцев от стратегического поражения, это безбрежные воды Серебряного океана. Слава Карнвадеру, у двуногого скота не было достаточно сильного флота, иначе бы они давно уже шли на всех парусах к Веспере. Но ведь так будет не всегда. Рано или поздно, но с людей схлынет эйфория, навеянная громкой победой, и тогда война уже может перенестись на эти земли. Поэтому капитулат просто обязан воспользоваться полученной передышкой, дабы отвести угрозу существованию самому народу Альве. А это, в свою очередь, требовало принятия множества нелегких решений, иногда даже унизительных. «Послушайте, Вилди, я изучил сотни докладов отвернувшихся со Старого Континента офицеров и вынес неудовлетворительный вердикт», — эмоционально вещал с трибуны кардинал Нейзон. «Милитарии грязнорожденных получили подавляющее преимущество над озаренными капитулата. Они разработали качественно иную систему взаимодействия с энергиями, которая позволяет им создавать конструкты быстрее и точнее, чем любой из... Не они, а он!» — грянул выкрик из зала. Взгляды членов Высшего Совета скрестились на Ренхаане, который сидел мрачнее тучи, напряженно сцепив челюсти. Кардиналы знали о страшном горе, постигшем всего достойного мужа, а потому к этой его выходке отнеслись с пониманием и терпением. «Простите, Вилди!» — не расслышал выступающий. — Я сказал, что новую магическую школу создали не грязнорожденные, а один конкретный полукровка. Мы все понимаем, о ком идет речь. Моя дочь подобралась к ублюдку, называющему себя маэстро, ближе, чем кто бы то ни было. Она посылала короткие отчеты, из которых следовало, что маэстро обращается к истинным слогам быстро и безошибочно. И этому же он обучает своих безликих демонов. «Спасибо за это уточнение, Вилди Хаан. Но, с вашего позволения, я продолжу», — кисло отозвался Нейзон. «Глупо отрицать, что магическая теория грязнорожденных совершила качественный рывок. Милитарии капитулата свидетельствуют о расширенном арсенале плетений, примененных против них в бою. Так под стенами Элдрима наши войска столкнулись с озаренными, которые способны возродить щит типа Хенин-Коок, созданный достопочтимым кланом Хин. Кроме этого, милитарии грязнорожденных использовали заклинания, позволяющие перемещаться по воздуху на сотни шагов. И самое худшее, они изобрели способ точно поражать наших воинов на расстоянии, превышающем половину версты. Не столь важно, благодаря кому все это произошло. Сейчас нам необходимо выработать меры противодействия». Собрание кардиналов начало степенно прорабатывать возможные варианты. Среди прочего звучали идеи по увеличению поголовья черных легионеров, модернизации войсковой амуниции, экономическим льготам для истинных граждан, обучающихся владению в Лиэксталь-Сколе и Магикаасен-Свеер, созданию стратегических резервов и прочего. Но самого главного так никто и не решился произнести. Что ж, значит, придется Хаану взваливать эту ношу на свои плечи. И непобедимый Карнвадер тому свидетель. Его речь понравится далеко не всем. «В первую очередь мы должны пересмотреть всю систему Магикаасен-Свеер», заявил глава клана Рен, когда иссяк поток желающих высказаться. «Испокон веков милитарии были основной движущей силой любой военной кампании, оружием победы и сокрушительным тараном. Мы всегда уступали грязнорожденным в количестве озаренных, но раньше это нивелировалось низким уровнем обучения их магов. Сейчас же двуногий скот стал действовать эффективней, и теперь преимущество целиком на их стороне». «Это все понятно, Вилди Хан. Какие конкретно методы выхода из сложившейся ситуации вы предлагаете?» — хмыкнули из зала. «Ничего невозможного», — поднялся со своего места кардинал. «Мы сократим срок обучения милитариев. Придется упростить образовательную систему, сместив фокус исключительно на боевое применение чар. В данной ситуации это вопрос выживания нашей расы. И тратить десятилетия на подготовку каждого Блоэдвеллер — непозволительная роскошь. Какой смысл давать ученику Магикаасен-Свеер всеобъемлющие знания и понимание магической теории, Если в бою его сразит тупоголовый грязнорожденный, освоивший в совершенстве всего десяток плетений. Высший совет после такой речи взволнованно загомонил. Многие, как и ожидалось, восприняли данные предложения без восторгов. «Не хочу бросать тень на ваши слова, Вилди Ренхан, но не опорочит ли подобные меры гордое звание Блойд Веллер?» С сомнением покачал головой кардинал из первого ряда. «Боюсь, что в дальнейшем это способно породить упадок и деградацию всей системы образования. В конце концов, мы придем к тому, что магические знания, которые наш народ накапливал тысячелетиями, сожмутся до набора примитивных боевых формул». «Совершенно верно, Шенгоор. Я с вами полностью согласен», — веско вставил слово другой кардинал. «Все это закончится тем, что мы вырастим поколение бездарей, не способных ни развивать наше искусство, ни передавать их дальше. Подобным действием мы срубим дерево целиком, чтобы собрать его плоды. Это нерационально и опасно». Зал вновь наполнился гулом голосов. Кто-то поддержал возражение, кто-то задавался вопросом, какой же тогда выход? «Нет, почтенный Вилди, вы, кажется, не совсем понимаете степень угрозы, нависшей над нашим благословенным капитулатом», — не уступил Ренхан. «Я скажу больше. Для ускорения обучения нам придется снабдить адептов магика Асунсвейр подсобными инструментами, облегчающими освоение колдовского ремесла, такими как кольца, которыми пользуются милитарии грязнорожденных». А вот такое заявление уже никого не оставило равнодушными. В помещении разразилась буря возмущений, будто это был не зал высшего совета, а какой-то портовый кабак. Почтенные кардиналы вскакивали со своих мест, потеряв самообладание. Они на повышенных тонах доносили свою точку зрения, перекрикивая друг друга. «Какой вздор!» — неслось из разных концов помещения. «Волжба — это искусство, а не ремесло!» — фыркали другие. «Ваши слова есть предательство самой сути чародейства!» — потрясали руками третьи. Но Ренхан с каменным спокойствием сносил обрушившийся на него шквал негодования. Когда же, наконец, удалось восстановить порядок, кардинал вышел в центр зала, беспардонно потеснив выступающего в ней Зонна, и объявил. «Да, почтенный Вилди, я сам не в восторге от этих мер, но иного выхода у нас нет, потому что если через год, два или даже пять на наши берега высадится полтысячи безликих демонов, мы окажемся беззащитными». «Нам нечем будет им ответить. Вы только вдумайтесь. Какие-то жалкие сотни способны обрушить и предать забвению все величие капитулата. Это уже не вопрос культуры, идеалов или традиций. На кону стоит наше выживание, существование как единого государства. Избавьтесь от былых иллюзий, уважаемые члены Совета. Попробуйте постичь корень проблемы. Если наше поражение под Арнфальдом и Клезданом еще можно объяснить недостаточным уровнем подготовки или неверной оценкой сил неприятеля, то потерю Элдрима и Перстов этим уже не оправдать. Мы сделали все, чтобы выиграть эту войну, но тем не менее понесли поражение. И втройне глупо полагать, будто мы выстоим, если грязнорожденные вторгнутся на Висперу, последний оплот нашей расы. Если у кого-то из вас есть другие мысли, как мы можем сдержать натиск безликих демонов, я готов выслушать. Ежели нет, то лучше направьте все свои свободные ресурсы на реорганизацию системы магической подготовки. Ведь проводить реформы мы должны быстро и решительно». В зале повисло гнетущее молчание. Еще мгновение назад никто не собирался отступать и поддерживать такое кощунственное предложение. Однако сейчас на кардиналов словно бы сошло божественное просветление. Хаан прав, иного пути нет. И хоть главе клана Рен еще никто не успел обозначить согласие, все присутствующие осознали, объемы работ предстоят колоссальны. Слабое покачивание дощатой палубы сопровождалось размеренным поскрипыванием и легким шумом волн. За кормой неспешно отдалялась береговая линия и громада белокаменного Элдрима. Вдоль бортов стояло почти два десятка пассажиров, то с поклажей, кто налегке, а перед ними, заложив руки за спину, с до нельзя важным видом вышагивал крепко сложенный, но неимоверно пузатый человек со смешным седым хохолком на лысеющей макушке. Гулко стуча каблуками и периодически поправляя на поясе ножны с широкой абордажной саблей, он вещал хорошо поставленным голосом. «Значится так. Я говорю только один раз и больше не повторяю. Поэтому запомните каждое мое слово, господа и...» Толстяк прервался, чтобы смачно харкнуть прямо на палубу. Тьфу! Бабы! Величать меня дозволено исключительно капитаном Рондом. А стоите вы на палубе моего великолепного последнего шанса. Говорящее название, раз уж вы все здесь. Не так ли? Чтобы вы все знали, у меня тут не галеон драть вас в гузно. Поэтому не ждите, что я стану целовать ваши задницы и подавать десяток блюд на выбор. Жрать и пить будете из общего котла вместе с моей командой. Только вот с водой не все так просто. Пузатый капитан прервался и гадко склабился, окинув презрительным взглядом тех, кто взошел на борт без какого-либо багажа. «Выпивки для очищения ваших грязных утроб у меня не припасено. Кто не догадался прихватить с собой хотя бы бочонок рома, тот конченый олух и, скорее всего, подохнет от кровавого поноса. Ха-ха-ха! Шутка! На самом деле вы помрете гораздо раньше, потому что я скину в океан любого, кто начнет сраться». «Эпидемии мне еще на корабле не хватало». Почти половина пассажиров от таких известий начала роптать и возмущаться. Однако толстяк Ронд перекрыл недовольный гул одним своим рявом. «Заткнуть пасть! Я еще не все сказал. Зарубите на носу, сухопутные крысы! Мне плевать, кто вы и какие титулы носили там, на берегу. На этом судне есть только один закон, мое слово». «Все несогласные могут последовать впасть морскому дьяволу хоть сейчас. Вопросы остались?» Капитан испепеляющим взглядом пробежался по хмурым лицам пассажиров. В тот же миг позади него, словно по волшебству, возникла кучка матросов. Все как один, отъявленные головорезы на вид. А их щербатые ухмылки и позертые фесы сабель это впечатление только усиливали. Тут уж даже самые возмущенные путешественники сочли за благо помолчать и не обострять ситуацию. «Итак, моя задача — довести эту пташку до Висперы», — продолжил свою речь Ронд. «Поэтому, чтобы плавание для всех нас стало приятным, запомните простые правила. Я брошу за борт любого, кто посмеет поднять руку на мой экипаж или влезет в трюм. Кто будет мне докучать и ссать в уши своим нытьем, тоже отправится на корм акулам. В остальном же мне насрать, чем вы займете себя на следующие 40 дней. Хотите, травите байки, надувайте друг друга в кости или торгуйте с задницами. Главное, не донимайте меня и не путайтесь у моих ребят под ногами. Свободны!» Капитан Ронд деловито зашагал прочь, демонстративно не обращая внимания на недовольные ворчания пассажиров. «Неслыханно! С меня содрали за эту переправу 6 глориалов. И что я получаю за такие деньги? Смерть от поноса?» — негодовал один гладко выбритый мужчина. «Сколько? Мне пришлось заплатить 12!» — воскликнул другой. «Так ты с собой 3 баула тащишь, а я только свою рубаху!» — эмоционально возразил ему первый. «Уж мог бы и догадаться какой-нибудь выпивки туда сунуть, вместо тряпок, ну или что там у тебя!» «Ты язык попридержи, шавка! Твое какое дело, что я везу?» «Как ты меня назвал? Ну-ка, подойди ближе!» Немногочисленные женщины, коих среди 18 пассажиров оказалось всего 4, опасливо отошли подальше. Им не хотелось попасть под горячую руку, ибо капитан этого судна ясно дал понять, защищать он никого не станет. Зато молодой парень не побоялся вклиниться в набирающие обороты ссору. Он выглядел совсем юно, едва ли старше 18 весен, но зато был атлетически сложен и мускулист. Его глаза цвета светлого меда выдавали в нем носителя алавийской крови, пускай и сильно разбавленный, ведь исконно человеческие черты в нем проступали ярче. «Господа, прошу, не надо ругани. Она не поможет нашему положению», — попытался он успокоить спорщиков. «Давайте объединимся. Возможно, сообща нам удастся выкупить у команды почтенного капитана Ронда некоторое количество хмельного, дабы спасти наши животы от коричневой немочи». Мужчины смерили миротворца презрительными взглядами. Один поморщился, а другой сплюнул за борт. «Еще раз со мной заговоришь, смесок! Я вырву твой поганый язык!» — процедил бритый. «Что? Почему? Я же только...» — растерялся парень. «Заткнись и проваливай, пока тебе ноги не переломали!» — поддержал оппонента второй участник перепалки. «Вам, выродкам, лучше ошиваться где-нибудь подальше!» Мужчина указал в сторону полукровки, чье лицо было обезображено жутким ожогом, недвусмысленно намекая, кого он имел в виду. Парень нахмурился и явно собирался что-то сказать, однако к этой парочке вдруг присоединились еще несколько пассажиров. Объединившись в группу человек из 6, они принялись гнать смеска, поливая самыми отборными оскорблениями и проклятиями. Поэтому юноше пришлось ретироваться, пока его в самом деле не поколотили. Хотя внутри него все кипело от негодования. «Нет, ну ты слышал этих недоумков?» — пробурчал он, оказавшись возле полукровки. «Какие же они ослы! Похоже, нам с тобой будет трудно отыскать себе других собеседников в этом путешествии». Изуродованный попутчик лишь молча ухмыльнулся. Но парень даже такую реакцию воспринял, как приглашение к более тесному знакомству. «Меня зовут Морен. А тебя?» «Риз», — коротко представился полукровка. «Вот значит как. Ну что ж, Риз, приятно с тобой познакомиться. Если возникнут проблемы с этими...» Молодой человек пренебрежительно кивнул в сторону остальных людей. «Сразу зови меня. Думаю, пара-тройка сломанных носов покажет им, что нас лучше не трогать лишний раз». «Спасибо, Морен, ты очень добр», — хмыкнул собеседник. Парень с подозрением уставился на его знакомого. Это он так насмехается над ним, или просто глубокие ожоги придают лицу Риза такое выражение? «Пытаешься добраться домой?» — спросил юноша, желая получше узнать попутчика, с которым ему предстоит коротать следующие полторы луны. «Нет, наоборот», — все так же односложно отозвался он. «А, понимаю. Проклятые восточные варвары как из бездны вылезли», — по-своему истрактовал ответ парень. «Из-за их нашествия тысячам беженцев пришлось бросить свои жилища. Я много слышал про это чудовище в железной маске и его черных приспешниках, поэтому не могу осуждать тебя за то, что ты не захотел жить под гнетом этих ублюдков. В голове не укладывается, что капитулат проиграл им». «В чем дело, Риз?» Морен прервался, заметив, что собеседник как-то странно на него смотрит. «Или показалось?» «Боги, как же сложно понимать, что у этого загадочного полукровки на уме». «Ни в чем. А ты, стала быть, родом с Весперы?» — перевел тему попутчик. «Я? Ну да. Меня вырастили в Магерале. А на Старый Континент я попал вместе с семьей господина пару лет назад. Но потом началась война, и проклятые варвары захватили город. Всех моих хозяев убили, и мне пришлось выживать самостоятельно. Повезло, что в Элдриме полно богатеньких женушек, охочих до молодого тела. Иначе я бы давно уже сдох с голоду. Как же долго пришлось копить деньги, чтобы убраться из этого места. Мне приходилось делать такие вещи, от воспоминания о которых... А, впрочем, не важно. Главное, что я наконец вырвался». На мужественное лицо Морена наползла туча. Ведь он вспомнил, что серебра у него больше не осталось, а нависшая проблема с питьевой водой грозила обратить в прах все усилия. «Но теперь этот драный мошенник-капитан вдруг решил, что недостаточно наварился на нас». В сердцах ударил молодой человек жилистым кулаком по раскрытой ладони. «Представляешь, Риз, я расстался с 9 глориалами, лишь бы попасть на борт последнего шанса. И все ради того, чтобы узнать, что для меня тут нет ни глотка нормального питья. Вот ты веришь этому подонку Ронду? Я нисколько. Ручаюсь, у него достаточно бочек с выпивкой, но он просто жаждет опустошить наши карманы до последнего медика. Жадный шлюхин сын!» «Если хочешь, я поделюсь с тобой», — невозмутимо предложил Риз. «Что? Чем поделишься?» «Так ты... У тебя есть?» Морен поспешно заткнулся и воровато огляделся, дабы убедиться, что их разговор никто не слышит. «Умоляю, Риз, скажи, что ты взял с собой хмельное!» — зашептал молодой человек. «Ну, разумеется. Его у меня больше, чем надо одному». «Ох, наверное, сам Карнвадер не послал мне тебя!» — едва не расплакался от облегчения парень. «Пожалуйста, скажи, как я могу тебя отблагодарить?» «Поведай мне, Морен, а на языке капитулата ты говоришь так же хорошо, как и на всеобщем диалекте?» — почему-то поинтересовался попутчик. «Не это Алиэнда Армея. Марок, Метадалтер, Степенбарен», — гордо приосанился юноша. «Если что, то я сказал, что в совершенстве владею не только ими, но еще языком степных варваров. И, Риз, сразу же дам тебе совет. Язык капитулата называется Дуненталь. Если б кто-то из истинных граждан услышал твои нынешние слова, то тебя бы разорвали собаками». «Ага, Дюненталь, значит», — попробовал повторить полукровка. «Нет же, Дюненталь! Произноси мягче, словно поешь серенаду». «А как оловийцы называют океан?» «Оззея». «А корабль?» «Ну, это смотря какой», — задумался Морен. «Истинные граждане любят точность в определениях, поэтому и наименование того или иного судна может сильно разниться». «Как бы они назвали последний шанс, на котором мы сейчас плывем?» «Только Тэп-Дрек, и никак иначе», — развеселился молодой человек. «Это означает кусок дерьма». «Действительно, очень емкий и точный язык», — изобразил подобие улыбки Риз. «Что ж, может, тогда пойдем в мою каюту? Хочу послушать твои истории о Веспере». «У тебя что, собственная каюта?» — отвалилась челюсть у Морена. «Сколько ж ты за нее заплатил?» Больше, чем стоит вся эта посудина. Проронив это, полукровка развернулся и потопал в сторону юта. И Морену не осталось ничего иного, как поспешить следом. Вот так судьбоносная встреча. Боги явно благоволят ему в путешествии. Интересно, какие еще загадки скрывает этот таинственный рис?